На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Глава первая. Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань Карели. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли. После посещения Карелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хоть и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их паровоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатией ее населения и ужасной скукой угнетущей скупой природы. «Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений». Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали. Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан. Этого рода ссылки я уже и понять не мог. Так приехавший сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять. А потом, как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел. И послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить. Какая же на это последовала резолюция? Не знаю, право. Только он все равно этой резолюции не дождался, самовольно повесился. «И прекрасно сделал», — откликнулся философ. «Прекрасно?» — переспросил рассказчик, очевидно, купец. И притом человек солидный и религиозный. «А что же, по крайней мере, умер и концы в воду». «Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы ведь, они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может». Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил. Но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания. Но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета. Так странно отливало его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике, с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах, этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камелавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за 50, но он был в полном смысле слова «богатырь». И притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа Толстого. Казалось, что ему бы не в рясске ходить, а сидеть бы ему на чубаром, да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как смолой и земляникой пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодушии немного надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека многовидевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

Но только что они снова опочили, как снова видение. И такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить? Грохот. Такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить. Скачут, числа им нет. Сколько рыцарей несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы вороные. А впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе. И куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут. А на знамени змей. Владыка не знают, к чему этот поезд. А он и горделивец командует. «Терзайте», — говорит их, — «теперь нет их молитвенника». И проскакал мимо. А за сим стратопедархом его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут. «Отпусти его! Он один за нас молится». Владыка, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают, как и за кого он молится. А поп, по бедности духовной, весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыка, как положено, совершаю». И на силу его высокопреосвященства добились, что он повинился. «Виноват», — говорит, — «в одном, что сам, слабость душевную имея, и от отчаяния думаю, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой Проскомидии за беспокаяние скончавшихся и руки нося наложивших молюсь». Но тут владыка и поняли, что то за тени перед ним в видении, как тощие гуси плыли. И не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай», — изволили сказать, — «и к тому не согрешай, а за кого молился, молись». И опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносит, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить. Почему же должен? А потому что толцитесь, ведь это от него же самого повелено. Так ведь уже это не переменится же-с. А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится? А не знаю права, как вам на это что доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы. А впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. А на Троицу, не то на Духа в день. Однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные. Кажется, всегда бы их слушал.